Господь нисходит к человеку, опускается в мир для того, чтобы мы могли подняться к Нему. Художник в чем-то следует вот этому пути Сына Божия, потому что правду, красоту, которую он находит на духовных высотах, он делает даром, он ее дарит всем нам. «Бог и человек» в мировой литературе. Авторская программа Марины Михайловой. Мы с вами продолжаем наш разговор о литературе позднего Средневековья. И вот фигура, которая стоит на границе Средневековья и Возрождения, это, конечно же, Данте Алигьери. Данте удивительное воздействие оказал на всю последующую традицию литературную, философскую, поэтическую. Вот. И Пушкин, которого мы сами считаем, ну, такой энциклопедии русской жизни, он, в свою очередь, сказал о Данте, что все знания, все поверья, все страсти средних веков были воплощены и преданы, так сказать, осязанию в живописных терцетах Данте. То есть вот Данте – это такой вершинный синтез Средневековья. Да, все, что было в Средние века интересного, значительного, живого и настоящего, все это как, ну, в таком грандиозном здании воплощается в божественной комедии Данте. Об этом говорили и другие его восторженные читатели и почитатели. Вот Томас Карлейль говорит: «В Данте 10 пребывавших в немоте веков чудным образом нашли в себе выражение». Ну, мы с вами понимаем, что не в такой уж немоте, конечно же, пребывали эти века, но, тем не менее, конечно, Данте – это тот, кто сказал о своем времени все возможное. И вот Данте столь же славен, сколь в чем-то неизвестен и не прочитан. Вольтер однажды со свойственной ему такой остротой и ядовитостью высказался по этому поводу. Он сказал, что итальянцы называют Данте божественным. Но это скрытое божество. Мало кто из людей понимает своих оракулов. Имеются комментаторы. Это, возможно, еще одна причина быть непонятым. Его слава будет всегда укрепляться, поскольку его почти не читают. У него есть дюжина стихов, которые все знают наизусть. Этого достаточно, чтобы избавить себя от труда изучать остальное. Вот это мнение Вольтера, которое, между прочим, приложимо и ко всей классической литературе. Да, классическая литература будет славна, потому что ее никто не читает. И неизвестное, загадочное, оно в чем-то гораздо более авторитетно для людей, чем то, что они знают хорошо. Но скажу вам, что классические тексты ничего не теряют, будучи прочитанными. Скорее наоборот, да, когда мы прикасаемся к их красоте и величию, то мы начинаем понимать, что это действительно достойно той славы, которую молва приписывает этим произведениям. Так вот, Данте удивительный поэт, и он создал итальянский язык, так же, как Пушкин создал тот русский язык, на котором мы, ну, слава Богу, пока еще говорим. Его произведения, они, может быть, в переводе кажутся нам гораздо более, ну, такими гладкими и классическими, чем они являются по-настоящему в подлиннике. вот Пушкин однажды обмолвился о дикости Данте, потому что действительно Данте пока еще ищет, как ему обращаться с этим инструментом, да, с этим языком. Поэтому иногда его формы, его обороты, они имеют, ну, такой аромат лабораторный, а не музейный вовсе. Если вы будете читать Данте в переводе Михаила Леонидовича Лозинского, то это великолепный, конечно, перевод, сказать нечего. Но, тем не менее, в нем есть уже, ну, вот такое сияние ровное классического текста. Тогда как сам Данте, он, может быть, немножко более, ну, неровен в чем-то, да. Вот, теперь скажу вам несколько слов о жизни Данте, о его биографии. Конечно, Данте – это совершенно фигура мистическая, абсолютно точно. И вот сама его жизнь, сам его даже даты жизни, они уже несут в себе, ну, какую-то магию чисел. Вот сами посмотрите. Данте родился в 1265 году, а умер он в 1321. Таким образом, 1300 год делит жизнь Данте по принципу золотого сечения. Ну вот, от 65 до 1300 года проходит 35 лет, это означает 5 раз по 7. Да? Семилетний цикл, начиная с глубокой древности и до сегодняшнего дня, даже в науках всяких естественных, считается, ну, такой единицей человеческой жизни. Вот говорят, что за 7 лет даже наш телесный состав полностью обновляется до последней клеточки. И не случайно ведь то, что там в 7 лет ребенок идет в школу на первую исповедь, да, совершеннолетие считалось в 21 год. До сих пор в некоторых странах развитых считается. Потому что так как у нас 14, ну это, конечно, ни о чем. Человек еще не способен к самосознанию настоящему, да, в 14. Так вот, в любом случае мы видим, что вот семерка, удвоенная, утроенная семерка, да, срок жизни человеческой – это 10 раз по 7, 70 лет. Ну вот у Данте от момента его рождения до 1300 года протекает 5 раз по 7 лет. Да? И после 1300 года до дня его смерти, которая наступила в 1321 году, 3 раза по 7 лет проходит. 5 семерок и 3. 5 и 3 – это вот и есть золотое сечение. Да? То есть получается, что граница веков, 1300 год, делит жизнь Данте пополам по принципу золотого сечения. И Божественная комедия, как вы все знаете, конечно же, начинается словами: «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Да? Так вот, эта точка, в которой он оказывается в сумрачном лесу, это 35 лет, ну, примерно в начале 1300-х годов Данте начинает работу над Божественной комедией. И это середина не, ну, такая арифметическая, да, а это вот точка деления жизни на две части по принципу золотого сечения. Как это красиво уже само по себе. Данте родился во Флоренции, и его связывало с родным городом самая глубокая и трагическая такая неразделенная любовь. Потому что Данте оказался изгнанником. Флоренцию он любил нежно и глубоко, и Данте сам рассказывал о том, как много воспоминаний связано у него с родным городом. Каждый камень там действительно помнит Данте и знает его. Но получилось так, что, вот, к сожалению, с Флоренцией своей он вынужден был расстаться в скорости после 1300 года и больше туда не возвратился. Данте принадлежал к патрицианскому, такому благородному флорентийскому роду, но семья его была не слишком богата. Известно, что когда Данте было 17 лет, то он осиротел, и жил он вместе со своим сводным братом Франческо, весьма скромной, такой простой жизнью. круг его образования был, ну, достаточно невелик, потому что, по-видимому, он учился в одной из коммунальных школ Флоренции. Но ведь не важно, сколько человек прочитал, а важно, как он читает. На эту тему есть одна чудная притча хасидская, такая еврейская, про то, как некий учитель, по-моему, это был Зуся, такой цадик Зуся, он сидит и читает первую страницу книги Торы, конечно же, книги Бытия. Вот он ее читает и первый день, и второй день, а на третий день ученик наконец решился задать ему вопрос и говорит: «Учитель, а почему же ты не переходишь на вторую страницу?» На что Зуси ему отвечает, что: «А мне так хорошо на первой, и почему я должен двигаться в какое-то другое место?» Потому что действительно книга настоящая, а Библия – это книга между книг, текст текстов, да? Если она прочитана нами, то всякое слово этой книги уже наполняет нашу душу невыразимой сладостью и близостью к Богу. И поэтому не надо читать много книг, просто надо читать качественно. О том же самом еврейском праведнике рассказывает, что однажды он опоздал на службу в синагогу. И когда у него спросили о причинах опоздания, он сказал, что я начал читать утренние молитвы, а первые слова традиционные утренних молитв – это «Я благодарю тебя». И вот, говорит он, когда я произнес «Я благодарю тебя», то вдруг я понял, кто я и кто ты, и что такое благодарение. И я вот так и задержался в этом созерцании надолго. Да, то есть, видите, мы произносим много слов, а может быть, нужно мало, но понимая, кто я, кто ты, что такое благодарение. Так вот, Данте учится в самой обыкновенной школе. Что там изучали? Грамматику, риторику, астрономию. Изучали классическую, конечно же, латинскую литературу. И основной текст, который являлся фундаментом образования и воспитания в те времена, это, конечно же, была Библия. Вот. У Данте были, впрочем, прекрасные учителя. Одного из своих учителей, Брунетто Латини, он выведет в «Божественной комедии». И Брунетто Латини написал энциклопедию в стихах. Ну вот есть некоторые сведения о том, что после окончания школы Данте некоторое время учился в Болонье, в университете, который был знаменит и своим юридическим факультетом. В Болонье была великолепная поэтическая школа. Затем он возвращается во Флоренцию, и во Флоренции, ну вот, развивается та самая поэзия нового сладостного стиля, о которой мы с вами уже говорили. Да? Поэты Дольче стиль нуово вносят вот в традиционную провансальскую лирику обостренное такое переживание нравственной стороны любви. Для них любовь – это прежде всего не наслаждение, но путь на небеса. Да? Они превозносят даму уже не только как идеал красоты, но и как воплощение некоего божественного совершенства, да? Вот отблеск красоты небесной. И во Флоренции поэтами нового сладостного стиля были прежде всего вот Гвидо Кавальканти, с которым Данте связывали дружеские отношения. И Данте был одним из участников вот этого течения, направления поэтов нового сладостного стиля. Известно, что Данте воевал. Известно также, что в 1295 году, в 30-летнем возрасте, Данте женился на Джемме Донати, которая родила ему 3 сыновей и 1 дочь. И, по-видимому, этот выбор не был выбором самого Данте, потому что брачный договор между семьями Данте и Джеммы Донати был заключен еще, когда Данте было 12 лет. Это было решение родителей, и, ну, такой обыкновенный брак – преследующие какие-то там династические, семейные, имущественные интересы. С женой своей Данте прожил совсем недолго, между прочим, потому что, когда он покинул Флоренцию в 1302 году, то с женой он больше не встречался, хотя поддерживал постоянные отношения с детьми. Ну, в том же самом 1295 году, когда Данте женился, он начинает и свою политическую карьеру, которая принесла ему очень много горя. В то время во Флоренции имела место такая конфликтная ситуация политическая. Шла борьба между гвельфами, то есть сторонниками папы. Ну, потому что Флоренция была независимым городом, да, и очень важно было избрать правильную такую политическую ориентированность либо на власть папы римского, либо на власть императора. Так вот, сторонники папы были гвельфы, а сторонники императора – это были гибеллины. Мало того, еще между гвельфами были разделения, потому что были так называемые белые и черные гвельфы. Но это все очень запутанно и нам, в общем, не нужно. Важно только знать, что Данте, который был очень активен в такой общественной жизни, и он происходил из знатного такого патрицианского рода флорентийского, занимал очень серьезные должности в Флорентийской республике, он оказался в результате разных обстоятельств политических изгнанником. Вот в 1300 году произошел раскол и такая борьба между белыми и черными гвельфами, а в 1302 году принимается решение о том, что Данте должен быть изгнан и должен покинуть Флоренцию. И вот это трагический момент, потому что он оставляет и свою жену, да, и свой город, и он уже больше никогда не возвращается домой. Хотя несколько раз возникали ситуации, при которых он мог бы вернуться, но это были ситуации, ну, которые были ущербны для его чести, потому что там требовалось, чтобы Данте в покаянной рубахе, да, прошел по улицам города, то есть он должен был принести покаяние в каких-то там своих ошибках. И он отказался это делать, потому что он вовсе не считал себя ни в чем виноватым перед Флоренцией. Напротив, все, что он совершал на политическом поприще, он делал ради блага своей родины. И вот после отъезда из Флоренции начинаются длительные скитания Данте до самой своей смерти, до 1321 года. Он путешествует и живет в самых разных местах. Он жил в Вероне, в Падуе, в Мантуе, в Париже. А заканчивается его жизненный путь в Равенне, в замечательном городе, очень древнем, красивом, который был последней столицей вот, Римской империи. Ну, Ахматова посвятила Данте замечательное стихотворение. Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся. Этому я песнь пою. Факел, ночь, последнее объятие. За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятие и в раю не мог ее забыть. Но босой, в рубахе покаянной, со свечой зажженной, не прошел по своей Флоренции желанной, вероломной, низкой, долгожданной. Вот достоинство поэта для Данте было гораздо важнее, значительнее, чем даже возможность вернуться в свою любимую Флоренцию. Ну вот умирает он в Равенне, и смерть Данте тоже воспета русскими поэтами. Вот у Блока есть стихотворение, которая так и называется «Равенна». Ну, я, может быть, вам только фрагменты из него какие-то прочитаю. «То, что минутно, то, что бренно, похоронила ты в веках. ты как младенец спишь, Равенна, у сонной вечности в руках. Лишь по ночам, склоняясь в долины, века векам, ведя векам грядущим счет, тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет. Вот Блок здесь упоминает название одного из самых значительных произведений Данте, которое называется «Новая жизнь». Ну, мы знаем его прежде всего как автора «Божественной комедии» и «Новой жизни». Хотя на самом деле у Данте есть еще великое множество стихов, сонетов, там всякой любовной лирики. У него есть философские произведения, политические, филологические трактаты. Ну, самые значительные, самые серьезные из них – это «Пир», написанный как бы с некоторой оглядкой на Платона, да, о народном красноречии и о монархии. Причем Данте пишет политические свои и филологические сочинения на итальянском языке. Он начинает уже приспосабливать, да, народную речь к философии, к высокой поэзии, к литературе во всей ее полноте. Так вот, в следующий раз мы с вами поговорим о знаменитой книге Данте, которая носит название «Новая жизнь» – «Вита Нуова». Прозвучала передача из цикла «Бог и человек в мировой литературе». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Университета кино и телевидения Марина Михайлова.